Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Хотите моей крови, хотите моих слез? Узнайте, кто я, спросите, где я рос. Парнишка с гомельских улиц, где тебе не рады? Тебе нужна война, она тебе не надо. Я уличный парнишка, так что извиняй. То, что сидит во мне, то и выходит из меня. То ли лай, то ли вой, то ли песня. Что ты знаешь обо мне? Это небеса. Я был в Нью-Йорке, видел их бетонные джунгли. Гляни на мой район, задай Волотову на гугле. Иди в комедий-клаб, там любят беспардонные шутки. Я выжил в 90-х, я парнишка шутки. Я знаю, как здесь принимают, порою грубо. В моих жилах течет бордо, плюс вторая группа. Здесь я не стал бы чище, если бы я мылся чище. Мне нечего терять, бой, я родился нищим. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы. С улицы, с улицы, с улицы, я парнишка с гомельских улиц. Парнишка, парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, я парнишка с гомельских улиц. Репрезентирую окраины, нон-стоп. Я двинул хоп в топ, я двинул хоп в топ. Я про свои миллионы читал статейки. Я был счастливее тогда, когда считал копейки. Я салютую старшим, я рос на их глазах. Когда ты слышишь мой рэп, ты слышишь их пассар. Я дал бы много, чтоб вернуть сейчас их назад. И я веду игру с азартом, это их азарт. Улицы любят меня, улицы любят рис. Я стал на пиратов, те, кто в теме купят дис. Мой рэп только правда, мой рэп только правда. Я гомельский парнишка, я не верю в Эльдорадо. Из грязи в князи мне нужна корона, мать ее. И я пришел, чтобы забрать ее. Забрать ее. Так будьте наготове. Наготове. Хотите моей крови? Моей крови. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Парнишка. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Мы все равны, если нас раздуть и растеть. Парнишка, вырос здесь, я вырос здесь. Я вырос здесь, как и все парни на районе. Нарциссы здесь не пускают корни на бетоне. Здесь все мое, это все мое. Я отсюда родом, это мой район. Не оставляй тот следов, мы как апачи. Время придет, и мы придем за стачи. Бордон на асфальте, бордон на асфальте. Дай мне мой респект, на двоих нам не хватит. Ты думаешь, это только текст? Только текст. Тебе не нужен этот тест. Нужен этот тест. Уйди с моей дороги, уйди с моей дороги. Я уличный парнишка, я могу быть строгим. Король хрущевок, кинг и босс. Хотите моей крови, моих слез? Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Парнишка. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц. Парнишка. Парнишка с улицы, с улицы, с улицы, с улицы, с улицы. Я парнишка с гомельских улиц.